5. Ванна была едва теплой и неглубокой, но Софи было все равно. Удовольствие долгого отмокания в горячей воде кануло в прошлое, и ей достаточно было просто остаться наедине с ужасным предательством Перси. Она подалась вперед, чтобы лечь на спину, согнутыми коленями к потолку, затылком и ушами к воде. Ее волосы развивались вокруг островка лица, словно водоросли. Она прислушивалась к клокотанию и журчанию воды, звяканью цепочки от пробки об эмали и прочим странным наречиям водного мира. Всю свою взрослую жизнь Саффи была слабейшей из близнецов. Перси обычно отмахивалась от подобных тем, настаивала, что такого не бывает, только не с ними, а есть лишь положение на солнце и в тени, между которыми они постоянно перемещаются и пребывают в совершенном равновесии. Очень мило с ее стороны, но не столько точно, сколько благонамеренно. Просто Саффи чувствовала, что ее таланты и способности не имеют никакого значения. Она неплохо писала, замечательно шила, готовила сносно, а в последние годы даже стирала и убиралась, но к чему подобные умения, если она остается рабыней? Хуже того, добровольной рабыней, ведь большую часть времени, как ни стыдно признавать, Софи не переживала из-за собственной роли. В конце концов, подчинение дарует легкость, облегчение бремени, и все же порой, например, сегодня, она негодовала из-за того, что от нее ожидают беспрекословной покорности, пренебрежения к собственным интересам. Саффи приподнялась и откинулась на гладкую стенку ванны, провела влажной фланелью по разгоряченному от злости лицу. Эмаль приятно холодила спину, и Саффи накинула фланель с мятым покрывалом на груди и живот, глядя, как оно поднимается и опускается с каждым вздохом, словно вторая кожа. Затем она закрыла глаза. Как Перси посмела говорить за нее, принимать за Саффи решение, определять ее будущее, даже не посоветовавшись? Но Перси посмела, как много раз прежде, и сегодня, как и всегда, не встретила сопротивления. В попытке усмирить ярость Саффи протяжно выдохнула, вдох прервался всхлипом. Наверное, она должна быть довольна и даже польщена тем, что Перси так отчаянно нуждается в ней. И она действительно польщена. Но еще она устала от собственного бессилия. Более того, у нее тяжело на душе. Сколько Саффи себя помнила, она застряла в жизни, текущей параллельно жизни ее мечты, жизни, надеяться на которую она имела все основания. На этот раз кое-что она могла сделать. Саффи погладила себя по щекам, воодушевленная растущей дерзостью. Мелочь, которая поможет ей проявить свою ничтожную власть над Перси. Это будет удар не действия, но бездействия. Перси никогда даже не узнает, что он был нанесен. Единственным трофеем будет частичное возвращение самоуважения Саффи. Этого достаточно. Она оставит при себе кое-какую информацию, которой Перси предпочла бы владеть, а именно сегодняшний внезапный визит. Пока Перси прохлаждалась на свадьбе Люси, Юнипер творила на чердаке, а Мередит бродила по поместью. Солиситор папы, мистер Бэнкс, приехал в своем черном автомобиле в сопровождении двух суровых маленьких женщин в скромных костюмах. Саффи накрывала стол для чаепития на улице и хотела было спрятаться, притвориться, что никого нет дома. Она не слишком любила мистера Бэнкса и не желала открывать дверь незваным гостям, но старик помнил ее еще маленькой девочкой. Он был папиным другом, и потому она была вынуждена его впустить, хотя и не объяснила бы с легкостью, почему. Она вбежала в кухонную дверь, посмотрела в овальное зеркало рядом с кладовой и поспешила наверх как раз вовремя, чтобы поприветствовать гостя у передней двери. При виде нее он был удивлен, почти недоволен, и возвестил, что грядут последние времена, раз уж в таком грандиозном имении, как Майлдерхерст, больше нет настоящей экономки, после чего приказал проводить его к отцу. Как бы Саффи не стремилась принять меняющиеся нравы, она питала старомодное почтение к закону и его служителям и потому повиновалась. Гость был немногословен, то есть не расположен к пустой болтовне с дочерьми клиентов. По лестнице они поднимались в тишине, чему Саффи была рада. Рядом с такими мужчинами, как мистер Бэнкс, она всегда лишалась дара речи. Когда они достигли вершины винтовой лестницы, он резко кивнул и вместе со своими навязчивыми спутницами вошел в папину комнату в башне. Шпионить Саффи не собиралась. Более того, она возмущалась этим вторжением в свое личное время почти так же сильно, как любым делом, которое приводило ее в отвратительную башню с ее запахом надвигающейся смерти и чудовищным афортом в раме на стене. Если бы ее внимание не привлекло полное муки трепыхание бабочки в паутине между столбиками перил, она бы, несомненно, уже была на середине пути вниз, далеко за пределами слышимости, но она принялась осторожно распутывать насекомые и потому уловила папины слова. «Вот почему я позвал вас, Бэнкс. Смерть — чертовски досадная помеха. Вы сделали исправление?» «Да. Я принес их, чтобы подписать и заверить, а также копию для вашего архива, разумеется». Последующих деталей Саффи не слышала, да и не хотела слышать. Она была второй дочерью мужчины старой закалки с синим чулком средних лет. Принадлежащий мужчинам мир собственности и финансов не интересовал и не заботил ее. Она хотела одного – освободить обессиленную бабочку и убежать из башни подальше от затхлого воздуха и душных воспоминаний. Она не ступала в маленькую комнату больше 20 лет и не собиралась ступать в нее впредь. Так что она поспешила вниз, прочь, пытаясь уклониться от облака прошлого, которое преследовало ее по пятам. Ведь когда-то они с папой были близки, много лет назад. Но та любовь прогнила. Юнипер оказалась лучшей писательницей, а Перси — лучшей дочерью, и для Саффи в сердце отца почти не осталось места. Было лишь одно краткое, яркое мгновение, в которое полезность Саффи затмила полезность сестер. После Первой мировой, когда папа вернулся к ним израненный и сломленный, именно она возродила его к жизни, дала ему то, в чем он нуждался больше всего. И как же соблазнительна была сила его нежности. Вечера, проведенные в укрытии, где никто не мог их найти. Внезапно возник хаос, и Саффи распахнула глаза, кто-то вопил. Она лежала в ванне, вода была ледяной, солнечный свет за открытым окном сменился сумерками. Саффи поняла, что задремала. Ей повезло, что она не соскользнула глубже. Но кто же кричал? Она села, напряженно прислушиваясь. Тишина. Неужели шум ей пригрезился? Снова шум и звон колокольчика. Видимо, старик в башне разразился очередной тирадой. Что ж, пусть Перси присмотрит за ним. Они стоят друг друга. Дрожа, Софи отлепила от тела холодную фланель и поднялась, отчего вода заколебалась. Она выбралась на коврик, с нее капало. Внизу гудели голоса, теперь она различала их. Мередит, Юнипер и Перси. Все трое собрались в желтой гостиной. Наверное, ждут ужина, и она подаст его, как обычно. Софи сдернула халат с крючка на двери, одержала победу над рукавами и застегнула пуговицы на прохладной мокрой коже, после чего пошла по коридору. Эхо влажных шагов загуляло по плиткам. Она никому не раскроет свой маленький секрет. «Тебе что-то нужно, папа?» Перси толкнула тяжелую дверь в комнату в башне. Она не сразу обнаружила отца в нише у камина под офортом Гои. А когда обнаружила, он словно испугался при ее появлении, и она немедленно поняла, что у него очередной приступ галлюцинации. А значит, когда она спустится вниз, то, по всей вероятности, найдет его ежедневное лекарство на столе в вестибюле, где оставила его утром. Она сама виновата, что понадеялась на сестру. Перси выругала себя за то, что не заглянула к отцу тотчас по возвращении из церкви. Она заговорила с ним тихо и мягко, как, наверное, говорила бы с ребенком, будь у нее шанс узнать хоть одного достаточно близко, чтобы полюбить. «Вот видишь, все хорошо. Может, присядешь? Пойдем, пойдем, я устрою тебя у окна. Вечер просто чудесный». Он судорожно кивнул и направился к ее протянутой руке. Значит, галлюцинации развеялись. Очевидно, приступ был не слишком сильным, поскольку отец достаточно оклемался и даже возмутился. «Ну разве я не велел тебе носить парик?» «Велел. И не раз. И Перси покорно купила таковой. Нелегкая задача в военную пору, лишь для того, чтобы проклятая штуковина валялась отрубленным лисьим хвостом на прикроватном столике. На спинку кресла было наброшено покрывало, небольшая яркая вещица, которую Люси связала для отца несколько лет назад. Перси расправила его на папиных коленях, когда он сел, и ответила: «Прости, папа. Я забыла. Я услышала колокольчик и не хотела заставлять тебя ждать». «Ты выглядишь как мужчина. Ты этого добиваешься? Чтобы люди обращались с тобой как с мужчиной?» «Нет, папа». Перси кончиками пальцев коснулась затылка и задержалась на маленьком гладком завитке, который спускался чуть ниже линии роста волос. Отец не имел в виду ничего плохого, и она не обиделась, просто несколько удивилась его предположению. Она покосилась на застекленный книжный шкаф и увидела свое отражение в его рябой поверхности. Довольно сурового вида женщина, сплошь острые углы, прямая как палка спина, но притом вполне увесистые груди, несомненный изгиб бедер и лицо, нетронутое помадой и пудрой, но вроде бы отнюдь не мужеподобное. Она надеялась, что не ошибается. Тем временем отец повернул голову и смотрел на окутанные ночью поля, к счастью, не подозревая о цепочке рассуждений, которую породил. «Все это», — произнес он, не отрывая глаз, — «все это». Она прислонилась к креслу, положила локоть на спинку. Папе незачем было продолжать. Она, как никто другой, понимала его чувства при виде полей его предков. «Ты прочел рассказ «Юнипер», папа?» Это была одна из немногих тем, которые гарантированно поднимали ему настроение, и Перси осторожно принялась ее развивать в надежде, что хандра, на грани которой он все еще балансировал, отступит. Он махнул рукой в сторону курительного набора, и Перси подала его. Скрутила себе сигарету, пока папа набивал табаком чашу трубки. «У нее есть талант, вне всяких сомнений». Перси улыбнулась. «Она унаследовала его от тебя. С ней надо быть осторожными. Творческий ум нуждается в свободе. Он должен блуждать по своим собственным тропам и со своей собственной скоростью. Это трудно объяснить Персефона, тому, чей разум следует более бесстрастными путями. Но она обязательно должна быть свободна от насущных проблем, от развлечений, от всего, что может похитить ее талант». Отец схватил Перси за юбку. «У нее случайно не завелся ухажер?» «Нет, папа. Такая девушка, как Юнипер, нуждается в защите», — продолжил он, выпятив подбородок. «Она должна жить в безопасном месте. Здесь, в Майлдерхерсте, в замке». «Ну, конечно, она останется здесь. Ты должна позаботиться об этом, присмотреть за обеими сестрами». И он завел обычный разговор о наследстве, преемственности и ответственности. Перси немного подождала, докурила и только тогда спросила: «Отвезти тебя в уборную перед уходом, папа?» «Уходом?» «У меня сегодня вечером встреча в деревне». «Вечно ты спешишь!» Он недовольно надул нижнюю губу, и Перси ясно представила, как он выглядел в детстве. Испорченный ребенок, который привык получать все, чего не пожелает. «Идем, папа». Она отвела старика в уборную и полезла за жестянкой с табаком, пока ждала в остывающем коридоре. Похлопав себя по карману, она вспомнила, что оставила ее в комнате в башне. Папа выйдет не скоро, так что она поспешила назад за жестянкой и нашла ее на столе. А еще там лежал сверток. Пакет от мистера Бэнкса, но без марки. Значит, его доставили лично. Сердце Перси забилось быстрее. Саффи скрыла визит гостя. Возможно ли, что мистер Бэнкс приехал из Фолкстона, прокрался в замок и поднялся в башню, даже не поздоровавшись с Саффи? «Возможно, — заключила Перси, — но крайне маловероятно. Зачем ему поступать подобным образом?» Мгновение она нерешительно помялась, теребя конверт, пока жар растекался по затылку и под мышками, отчего блузка прилипла к телу. Затем она бросила взгляд через плечо, хотя знала, что никого рядом нет, распечатала конверт и вытряхнула сложенные листки. Завещание. Дата стояла сегодняшняя. Перси расправила письмо и бегло просмотрела содержимое. Странная тяжесть придавила ее к земле, когда ее худшие опасения подтвердились. Она прижала руку ко лбу. Как можно было допустить подобное? И все же вот оно, черным по белому, плюс синий росчерк папы. Она перечитала документ еще раз, более внимательно, в поисках лазеек, пропущенной страницы, любого свидетельства, что она неправильно поняла. Поспешила. Не поспешила. О, Боже! Она не поспешила.